В то время, когда происходила эта переписка, Европа была охвачена сильнейшей религиозной лихорадкой, связанной со святыми мощами. Восточное крыло христианской церкви было более одержимо, чем западное, но вскоре возбуждение охватило и Запад. Спустя многие годы христианские священники должны были иметь какую-либо часть святых мощей под церковным алтарем, и на то были причины. Нравилось это им или нет, вера в святые мощи и их чудотворную силу стала символом религии для большинства их прихожан, многие из которых еще не забыли языческие храмы и обряды. Святые кости или что-нибудь в этом роде чтили в каждом городе, в каждой деревне, и неудивительно, что такой повышенный спрос вызвал появление фальшивок. В средние века, казалось, не было предела предприимчивости мошенников и доверчивости одержимых верующих. В это время всплыли такие невероятные мощи, как молоко Девы Марии, волоски из бороды Ноя, перья Гавриила, кусочки ковчега и манны. Наряду с этими сомнительными объектами поклонения появились мощи, окруженные более заметным ореолом святости и правдоподобия. Первое и самое значительное — настоящий крест, обнаруженный в IV веке в Иерусалиме Еленой, матерью императора Константина. По стандартам того времени его подлинность не вызывала сомнений. Этим крестом исцелили больного человека. Нашлись также терновый венок, гвозди и копье. По миру ходили по меньшей мере 43 святые плащаницы, и каждая, по словам нашедшего, представляла собой именно то легендарное полотно, которым Иосиф из Аримафеи обернул тело Христа в пятницу. 43 плащаницы. Неужели все они поддельные? Это нельзя сказать определенно, только необходимо отметить, что некоторые из них, несомненно, дублировали друг друга, то есть это были одни и те же предметы, представленные в различных местах в разное время. Некоторые были уничтожены умышленно, другие просто исчезли. Даже если мы обратимся к самым современным методам, вряд ли сможем с уверенностью установить, было ли в определенный кусок белой материи 2000 лет назад завернуто именно тело Христа. Кажется, это и не играет большой роли, ведь для католиков вопрос о подлинности святых мощей по большей мере не имеет особого значения. Почитают не сами по себе мощи, а человека, с которым они ассоциируются. Конечно, если речь не идет об откровенных фальшивках. Что касается нас с вами, то наиболее обобщенная позиция по отношению к христианским мощам была изложена более 400 лет назад философом Эрасмусом, который посетил английскую усыпальницу в Уолсингеме, где ему показали огромный сустав пальца, принадлежавший, как его заверили, святому Петру. «Должно быть, Петр был гигантом», — прошептал Эрасмус, и, не желая оскорбить чьи-нибудь чувства, дал служителю чаевые. Как и Эрасмус, мы придерживаемся позиции вежливого и сдержанного скептицизма. Когда же, однако, речь заходит о последней из этих 43 плащаниц, все меняется. Сразу надо сказать, что она существует, ее можно увидеть и потрогать. Кроме того, она буквально испещрена следами прошлого. Некоторые из них легко истолковать, другие же ставят в тупик. Если это и подделка, то самая искусная подделка всех времен и народов. Если она подлинная плащаница, синдон Евангелия, тогда это действительно первое явное доказательство воскрешения, подаренное человечеству со времен написания Евангелия. Для некоторых это подтверждение того, что Христос не умер на кресте. Эта плащаница вывела из равновесия ученых и принудила их позабыть про сдержанность, а скептиков привела в глубокое смятение. К ней приковано сейчас внимание специалистов со всего мира — священников, врачей, художников, патологов, фотографов, корреспондентов, ученых и простых людей. Перед этим куском полотна благоговели когда-то жители французской деревеньки Лирей. Сегодня она известна как Святая Плащаница из Турина. Простое описание этой экстраординарной вещи сразу ставит перед нами множество вопросов. Некоторые из них удается разрешить, большинство же окружены пеленой сомнения.